Глава 18. Мужчина выволок меня на улицу, после чего стремительно отошел и превратился в ящера. Чешуя замерцала в лучах утреннего солнца, что скользнули по телу дракона. Я на мгновение зажмурилась, пытаясь прийти в себя после столь резкой смены обстановки. Однако времени на раздумья у меня не было. Рейдалир взлетел и на ходу схватил меня когтистыми лапами, рывками поднимаясь в небеса. У меня перехватило дыхание от ужаса, стоило взглянуть вниз. Земля отдалялась, замок превращался в точку, как и леса вокруг него. Холод пробрался сквозь когтистые лапы дракона, сковывая меня и постепенно превращая в ледышку. Этот чертов ящер даже не позаботился о моем комфорте. Он выволок меня, будто собачонку, и, не спрашивая, потащил в небо. Злость пробиралась сквозь страх высоты и ледяные порывы ветра. Хотелось кричать и метать проклятия, посыпая ими голову несносного ящера. Однако лапы дракона держали крепче стального капкана, и сколько бы я ни била по ним озябшими руками, результата не было. Мы летели сквозь облака, мокрые и противные, в неизвестные дали. Мое шикарное платье промокло до нитки и теперь облепило тело, причиняя дополнительный дискомфорт. Меня сотрясала дрожь, зубы стучали настолько сильно, что этот звук оглушал. Свист потоков ветра пробирал до костей, как и его ледяные касания. Сил злиться уже не было. Я лишь отчаянно молила о благоразумии драконистой туши. Неужели он таким изощренным способом решил убить нас двоих? Сам ведь только недавно кричал, что смерть одного влечет за собой кончину второго. А ведь у меня сейчас все шансы превратиться в кусок льда или серьезно заболеть от переохлаждения. Обмякнув в лапах, я беспомощно смотрела на земли внизу. Будь я в других обстоятельствах, может, даже восхитилась их красотой. Одна извилистая река напоминала ленту, вьющуюся через лесной массив и берущую начало в далеких горах. Сон подбирался незаметно, и я старательно гнала его прочь. Нельзя засыпать, никак нельзя. Уснуть сейчас равнялось смерти, эта мысль набатом звучала у меня в голове. Я изо всех сил держала глаза открытыми, отчаянно зевая. Глория вновь шептала молитвы, даже не пытаясь выйти со мной на связь. Ну и пусть. Толку от ее молитв неизвестному создающему. Я сдалась. Мир стремительно летел в темноту сна. Сон продлился недолго. Меня разбудил потрескивающий звук огня, что пожирал поленья дров. Спасительное тепло мягко отогревало замерзшее тело, лаская кожу теплыми касаниями. Блаженно зажмурившись, потянулась к источнику живительного пламени. Послышался неодобрительный рокот, от которого волосы встали дыбом. Я резко открыла глаза, испуганно оглядываясь по сторонам. «Твою ж!» Я уставилась на драконью тушу, что лежала рядом, подставив гладкое брюхо, и мрачно смотрела на меня. Рядом действительно горел костер, наспех собранный в какой-то пещере. Каменный мешок напоминал огромный зал, и кучи горящих бревен явно не хватало, чтобы отопить его полностью. Тепло, к которому я так тянулась, исходило от дракона. Рейдалир положил узкую морду на лапы и все так же продолжал смотреть на меня. Он даже не моргал. Я чуть отодвинулась, борясь с желанием сбежать куда подальше. Сглотнув, решила отползти ближе к костру. Близость огнедышащего ящера пугала, как и его истинная сущность. Вот зачем он меня утащил прямо после церемоний? Почему не дал собраться и надеть более теплые вещи, раз собирался тащить по небу? Меня пробирала злость, смешанная со страхом. Я боялась высказывать все, что копилось внутри. Ругательства стояли в горле и не желали выливаться в мир, как бывало в прошлом. Этот противник был мне не по зубам. Да и теперь от него зависела моя жизнь на ближайшие 5 лет. Поэтому я протяжно вздохнула и опустила плечи, смиряясь с зависимым положением. Ненавижу этот брак и ящера, что его организовал. «Где мы?» — мрачно спросила я, глядя исключительно на пламя костра. «Да долго летели!» пробормотала Глория, опасливо высовываясь и обдавая меня волной беспокойства. «И я не могла уснуть, как ты, поэтому слушала все. «Да?» — чуть приободрившись, спросила у соседки, надеясь на ценные сведения. «Ты знаешь, куда нас занесло?» «Конечно, нет!» — сразу сникла девушка, и до меня донеслось ее смущение. «Мне же ничего не видно, а по звукам ты так и не скажешь ничего». «Вот как!» — я загрустила. «Значит, придется ждать ответа от ящера». «Ты там как? Счастлива, что стала замужней дамой?» «Не особо», — призналась Глория и добавила. «Страшно. Он ведь дракон, и я сижу тут». «Мне выпустить тебя? Будешь сама руководить?» Нехотя спросила я, понимая, что, по сути, отбираю у девушки ее тело, словно паразит. «Нет», — излишне быстро ответила Глория, буквально обрушая на меня чувство неподдельного страха. «Ты лучше справляешься, да и план имеешь». «Только скажи, и я отдам контроль», — напоследок сказала я, чувствуя, что девушка вновь уходит. То, как Глория отступала в тень, меня немного удивляло. Девушка добровольно заключила себя в темнице подсознания, выходя лишь на короткие мгновения разговора. Я слышала ее молитвы, что доносились подобно шелесту листьев на ветру. Однако контролировать тело моя соседка не желала, словно после моего подселения утратила жажду жить. Горестный вздох вырвался сам собой, и я даже вздрогнула от того, как громко он прозвучал. Послышался шелест за спиной, и мне на плечи лег тяжелый камзол белого цвета. Повернув голову, увидела стоящего сзади Рейдалира. Мужчина смерил меня холодным равнодушным взглядом и сел напротив, скрывшись за языками огня. Мы молчали, слушая, как потрескивают поленья. Я неотрывно следила, как древесина превращается в угли, медленно чернее и покрываясь серым пеплом. Это отчасти напомнило мою жизнь, что точно так же безостановочно менялась. «Мы летим в северные земли», — нарушил тишину бархатистый голос Рейдалира, и я оторвалась от пламени. «Зачем нам туда?» — рискнула спросить я, глядя на бесстрастное лицо уже мужа. «Оставлю тебя в замке, а сам полечу за перевал», — хмуро произнес дракон, щелкая пальцами и отправляя в костер новую пламенную искру. «Почему ты так быстро улетел после обряда?» — Делана равнодушно спросила, не слишком надеясь услышать ответ. Рейдалир удивил, поскольку ответил почти сразу. Только от его слов мне захотелось прочистить уши и переспросить. «Зимние гоблины атаковали перевал и границу Империи. Мне нужно на зачистку территории. Не было времени на расшаркивание с твоей замечательной роднёй, что пыталась вытребовать больше денег в качестве откупа», —